4. Папа, это слово далось Амфитриону с немалым трудом. Я с тобой пойду. И Фикл посмотрел на сына, худенького белобрысого мальчугана, уставившегося в пол. Куда это? С нарочитой строгостью спросил он. Мальчишка вдруг поднял голову и твердо посмотрел в лицо Эфиклу. В Палестру, буркнул Амфитрион и подумал про себя. Паршиво из тебя родитель, сынок. Я-то вас с братом гонял да выгонял, Аполтусов. Сам небось 6 лет по Палестрам. Эфикл недоверчиво хмыкнул, помассировал затекшую сосна шею и вдруг засмеялся, ухватив сына под мышки и подбросив к потолку. «Что, герой, надоело с женщинами сидеть?» — крикнул он. «Кровь заиграла! Ну что ж, это правильно. У нас с тобой кровь звонкая, хорошая. Собирайся, пойдем». «Тяжелый он какой-то стал, ялай мой», — краем мелькнула мысль. «Если обижать кто станет, отцу жалуйся», — всполошилась Алкмена. «И не бегай много, тебе нельзя». «Правильно, мама». И Фикл опустил сына и поцеловал мать в щеку. «Бегать нельзя, прыгать нельзя, молоко кипятить надо». «Не повезло тебе, хотела девочку, а вышел мальчик». «Эй, мальчик и алачик, что делать надо, когда обижать станут?» «Кричать», — угрюмо ответил Амфитрион. «Что кричать?» — удивился и Фикл, ожидавший иного ответа. «Что кричать-то? Папа на помощь?» «Тебя, папа, дождешься на помощь, как же?» На мальчишеском скуластом лице обнаружилась кривая ухмылка. То у тебя река разлилась, то стрелы кончились. Нет уж, мы, персеиды, другое кричим. И пока Эфикл стоял столбом, не веря собственному слуху, маленький Иолай подпрыгнул, уцепился за шею отца и мигом вскарабкался ему на плечи. «Маленьких обижают!» — прогремел старинный боевой клич, и две тощие ноги на удивление цепко охватили Эфиклову шею, а две узкие ладошки на удивление хлестко ударили по Эфикловым ушам. Спрыгивая, мальчишка по дороге легнул отца в грудь и приземлился не самым удачным образом, ободрав левую коленку. — Ну вот, — расстроенно бросил Амфитрион, — куда это годится? — Нет, в Палестру срочно, а то скиснешь тут от молока и любви вашей. Догоняй, папаша. И выскочил за дверь. — А что? — неожиданно заявил Эфикл. — Молодец, весь в меня или в деда. Алкмена замахала на сына руками. — Типун тебе на язык, сынок. Вот уж чего внуку не пожелаю, так это дедовой судьбы. Сам знаешь, герои долго не живут. Да и жизнь у них никому не в радость. Вон Тересий слепой, а живет себе и живет. — Ладно, мама, — оборвал ее Эфикл. — Не будем об этом. Алкид клятву давал, я тебе обещал. Вон вы Олк приглашали Аргос строить, так мы и не поехали. И дверь хлопнула еще раз. Алкмена вздохнула и пошла в Геникей, откуда доносился младенческий плач, еле слышный голос Астеропеи, баюкавший девочку. Впервые она почувствовала себя совсем старой. А Палестра шумела так же, как всегда. На появление Эфиклова сына никто не обратил внимания, что Амфитриона вполне устроило. Единственное, зачем приходилось следить, так это расписание занятий. Когда ученики шли в крытый гимнасий, он бегал на стадион. Когда подростки метали диски и копья, он шел в гимнасий. Когда работали с оружием, он направлялся в сектор для прыжков. К вечеру он твердо знал, что ему нужна только сила. Прежние навыки сохранились полностью, что было неудивительно. Юное тело быстро училось всему, чему надо, и это, с одной стороны, радовало, а с другой грозило разрывом неподготовленных связок или вывихом по-детски гибких, но еще слабых суставов. Принесший обет рабыни позже осчастливил Алкмену известием о том, что любимый внук ест за троих с геройским аппетитом, чего раньше никогда не случалось. Так с этого дня и повелось. Палестра, обильная пища и никакого кипяченого молока. Одно оставил Амфитрион от прежнего Иолая. Спать ложился рано и просыпался от того, что около полуночи заботливая бабушка на цыпочках входила в покои внука, поправляла на нем покрывало, прислушивалась к дыханию и удалялась. А маленький мальчик, сцепив зубы, ждал, пока затихнут ее шаги, после чего вскакивал, выскальзывал из покоев и никем не замеченный еще на 2-3 часа убегал в ночную палестру. Ему надо было спешить. Через месяц из Трезен вернулся Алкид. К этому времени амфитрион 100 раз успел насладиться историей первой поездки сына, дяди, к трезенскому басилею Питфею Мудрому, когда при виде сброшенной на кресло шкуры кеферонского льва всех питфеевых внуков объял страх, кроме юного Тезея, кинувшегося на зверя с топором. После чего Алкид якобы предрек Тезею блестящее будущее. Сам амфитрион всерьез сомневался в особом блеске будущего Тезея, если тот в 12 лет кидается на шкуру с топором. Впрочем, когда вся семья собралась в Мегароне, чтобы послушать рассказ Алкида о его нынешней и весьма удачной поездке, сам Алкид очень не понравился амфитриону, наблюдавшему за ним из укромного угла. Нездоровое возбуждение захлестывало старшего сына, щеки его то резко бледнели, то покрывались пунцовыми пятнами. Разговаривал Алкид чрезмерно громко и размахивал при разговоре руками, чего раньше за ним не водилось. И во всем его поведении сквозила странная истеричность, несвойственная мужчинам его возраста и телосложения. После трехдневной слежки за Алкидом в палестре амфитрион уверился в полном физическом здоровье сына, чего не мог сказать о здоровье духовном. Алкид часто кричал на жену Мегару, правда, при ее характере это было не особо удивительно, был с детьми или подчеркнуто ласков, или неоправданно раздражителен. Кроме того, он зачастил в храмы, где подолгу стоял, наблюдая за обрядами жертвоприношений и кусая губы, после чего до вечера бывал хмур и неразговорчив. Он походил на пьяницу, надолго лишенного вина. Тафийцы называли подобное состояние кумар. Амфитрион даже думать боялся, что сыну может не хватать его младенческого проклятия, приступов безумия. Боялся, а думал. И по ночам, после изнурительных бдений в палестре, шестилетнему Иолаю снились острова блаженства. Безбрежное, безнадежное одиночество и тень, кричащая в пустоту: «Я, амфитрион изгнанник!» Иногда ему казалось, что не умри он тогда, под Архаменом, 5 лет назад, Алкид, его сын, которого амфитрион и Зевс рвали из рук друг у друга, остался бы прежним.